огромность министерства требует огромных издержек. Почему на расходы местных управлений собираются по два и более рубля с души? Этот налог и при хорошем состоянии крестьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен. Надо знать, что наш крестьянин, едва имея насущный хлеб, платит государству более даже английского фермера, которого благосостояние до крайности развито и защищено законами. У нас один платит за троих и более умерших, малолетних и поступивших в рекруты, сверх всего несет отяготительные повинности, подводную, постойную и рекрутскую. Следовательно, всякое увеличение налогов, прямых и даже косвенных, есть источник конечного разорения. Ко всему этому должно повторить слова именного вышеупомянутого указа. Управляющие пропитание своего хотят, и тогда откроется настоящая картина состояния крестьян. С некоторого времени, особенно по Министерству государственных имуществ, учредилась законодательная фабрика, беспрестанно публикуются новые положения, уставы и проекты, огромные по объему, а малые по существу своему. Истин в законодательстве немного, и они постояннее человеческой мудрости. Законы можно исправлять и дополнять сообразно с потребностью и новыми случаями, возникающими в жизни народной, а не уничтожать все предшествовавшие. Дабы постановлять новое, несообразное ни с местными нуждами, ни с началами государственного благоустройства. Этих великих преобразователей можно сравнить с хозяином, который вырывает столетние дубы, дающие тени прохладу, дабы садить репейник. Чем надежнее законодательство, тем тверже и непоколебимее форма государственного управления. Истина, доказанная веками. Ибо чего должно ожидать от непостоянной человеческой природы, когда и законы, этот святой глагол монаршей воли, выражение его благости к народу, сделаются игрой прихоти, целью корысти и мишурным покровом грязных дел. Удивительно, что Государственный совет не останавливает этого татарского нашествия на наше законодательство. Пути сообщения. Пути сообщения, особенно водяные, год от года приходят в худшее положение, и при малейшей засухе грозят Петербургу голодом. Это препятствует быстрому ходу внутренней промышленности и развитию народного богатства. Главная тому причина также во множестве чиновников, которые также, по выражению Екатерины I, хотят своего пропитания и обогащения. Вообще, этот род службы считается самым выгодным в государстве. Полезнее было бы уменьшить число чиновникам, чем взимать шоссейный сбор с крестьян. И какая справедливость? Крестьяне и мещане платят по 25 копеек с души в год на поддержку дорог. И с них же еще собирают деньги за то, что они ездят по этим дорогам. На крестьянине же лежит повинность исправлять дороги, не поступившие в ведомство путей сообщения. Эта повинность не была бы так тягостна, как ныне, ежели бы производилась под руководством людей сведущих. Тогда бы не нужно было в самую рабочую пору делать поголовные сборы, как бывают при проезде вашего императорского величества, чему я был свидетелем прошедшего года в Псковской губернии. Ныне же при исправлении крестьянами дорог наблюдают одни светила небесные или люди, ничего не понимающие в всем предмете, отчего всякий год их чинят. Но они становятся в прежнем дурном положении. Особенно мосты через глубокие быстрые реки стоят обывателям тяжких трудов и больших издержек.